Параграф 198. Указанное умозаключение Е-О-Б есть тройственное умозаключение. Дурная единичность несамостоятельных объектов, в которых формальный механизм чувствует себя как дома, есть, вследствие этой несамостоятельности, в то же время внешняя всеобщность. Эти объекты — суть поэтому середина, также между абсолютным и относительным центром. Форма умозаключения — Б-Е-О. Ибо благодаря такой несамостоятельности эти два центра, с одной стороны, отсекаются друг от друга и становятся крайностями, а с другой соотносятся друг с другом. Точно так же абсолютная центричность, как субстанционально всеобщая, остающаяся тождественной тяжесть, центричность, которая, будучи чистой отрицательностью, заключает в себе также и единичность, есть посредствующее звено между относительным центром и несамостоятельными объектами, есть форма умозаключения О-Б-Е. Это посредствующее звено в силу своей имманентной единичности столь же существенно разделяет, сколь в силу своей всеобщности образует тождественную связь и ненарушимое в себе бытие. Примечание. Подобно Солнечной системе, государство, например, представляет собой в практической области систему трех умозаключений. Первое. Единичное лицо смыкается посредством своей особенности, посредством физических и духовных потребностей, которые в своем дальнейшем самостоятельном развитии дают гражданское общество, со всеобщим, с обществом, правом, законом, правительством. Второе. Воля, деятельность индивидуумов есть то посредствующее звено, благодаря которому удовлетворяются потребности в обществе, праве и так далее, равно как и общество, право и так далее, получает благодаря ей наполнение осуществления. Третье. Но всеобщее государство, правительство, право есть та субстанциональная середина, в которой индивидуумы и их удовлетворение находят и получают свою наполненную реальность, свое опосредствование и устойчивое существование. Каждое из этих определений, в то время как опосредствование смыкает его с другим крайним членом, смыкается в этом самом процессе с самим собой, продуцирует себя. Это продуцирование себя есть самосохранение. Лишь посредством природы этого смыкания, посредством этих трех умозаключений с одними и теми же терминами, подлинно постигается целое в его организации.